На самом деле следственный изолятор НЧЧК насчитывал целых 6 этажей. Но над поверхностью земли виден был только один. Весьма аккуратный, покрашенный в бледно-желтый сырный оттенок домик без каких-либо опознавательных знаков. Ни тебе зловещих решеток, ни тебе могучих запоров на окованных железом дверях. Правда, обошлось без кружевных занавесочек и горшочков с геранью на подоконниках, пули, брони, магонепробиваемых окон. Все чинно и благородно. Пластик, стеклопакеты, камеры слежения и прочие лазерные прибамбасы. Оборудованная по последнему слову техники внутренняя тюрьма не только производила благостное впечатление на столичные комиссии и проверки, но и вполне убедительно исполняла свои прямые функции. Отсюда никакой маг не сбежит. Пройдя несколько этапов проверки, 5 раз предъявив служебное удостоверение и 2 раза дав просканировать сетчатку своих глаз, Эрин вместе с напарницей оказались внутри. Галантно сопроводив мыслечтицу в комнату, сопредельную с допросной, но отделенную от нее стеклянной панелью, Эрин сказал, стараясь при этом на девушку не дышать. «Нол, ты пока настройся, подготовься, ну ты сама знаешь. А когда будешь готова, ментально мне сообщишь. Я откроюсь». И каждый раз, как этот, эльф кивнул на сидящего в соседней комнате преступника, станет врать, говори мне, хорошо? Я очень рассчитываю на твою помощь и мастерство. Девушка согласно кивнула. Перед тем, как войти в допросную, Эрин потер затекшую шею, хрустнул суставами пальцев и специально взъерошил волосы. Для пущего эффекта, так сказать. С Ленчиком иначе нельзя. Он лимбас тертый, хоть и с придурью. Со стороны поглядишь на него, ничего особенного. Тощий мужик с отбеленными, как у дров, волосами, сутулый и мрачный. А на самом деле маг-рецидивист и в натуре адский сатуна, считающий себя высшим вампиром. До того, как у Леона Эл Мышера на почве вампиризма поехала крыша, он ничем от своих собратьев по криминальному колдовству не отличался. Наводил порчу, делал всякие привороты-отвороты, торговал БАДами, бесполезными адскими довесками, и всячески обчищал карманы доверчивых сограждан человеческой расы. Естественно, Ленчикова магические художества не раз приводили его на скамью подсудимых. Но раньше он умудрялся отделаться маленькими сроками. Даже попытки кусать молоденьких арчанок и дриад за шею закон рассматривал всего лишь как хулиганство средней тяжести. Но когда кое-кто внушил гражданину Эл Мышеру, что можно увеличить свою магическую силу путем питья свежей крови разумных существ, он словно с цепи сорвался. В отношении настоящих кровососов утверждение оставалось полностью оправданным. Те и в самом деле, нажравшись крови, становились сильнее, как физически, так и магически. Но Ленчик-то вампиром никогда не был, даже в 10-м колене. Отчаявшись повысить свой мажеский потенциал, он все-таки выпил свою сородичку, девушку-подростка, и из обычного мага-хулигана стал убийцей.